Я обнаружил обычную черную тетрадь с надписью на обложке «Банк Анжелус, Лос-Анджелес, Калифорния». Надпись была тисненная золотыми буквами. Я никогда не думал, что читать корешки квитанции может быть так интересно. Через 20 минут мне и вправду захотелось стать ревизором. К этому времени я уже кое-что выяснил. В январе-феврале этого года компания, очевидно, начала вести дела с новой фирмой Middleton Manufacturing в Риверсайде. Все чеки по сделкам с этой компанией подписаны кэшем, и ни один не был выдан до января или после января. В этот период Эдди выдавал чеки для покрытия обычных деловых расходов компании, кроме того, сделал значительные перечисления со счета фирмы Johnson & Cash компании Middleton Manufacturing. $1000, $1500, $1700 и, наконец, чек на очень большую сумму – $10000, выданный 26 февраля и оплаченный наличными. Я просмотрел многие записи из ящика стола, чтобы убедиться в том, что чеки подписаны рукой Эдди. Почерк совпадал. Ревизия была закончена. Вероятно, это была самая быстрая ревизия, которая когда-либо проводилась. Я вытер клеенчатую обложку тетради с регистрацией чеков, положил ее обратно в стол, раздумывая о том, зачем я предпринимаю усилия, чтобы скрыть следы своего присутствия. Потом, протерев свои очки, снова надел их и вышел из кабинета. Бойкая секретарша скучала за своим столом. Я представил себе, как ей нудно, и мне стало ее жалко. Право, жалко. Я наклонился над ее столом. Извините, что я был таким невежливым. Она взглянула на меня и заморгала. Я качнул рычажок на дужке моих очков. Миниатюрные стеклоочистители заработали. Глаза девушки следили за этим чудом и судорожно подергивались. Мне показалось, что она готова закричать. Вдавив голову в плечи, она испуганно посмотрела на меня из-под нарисованных бровей и, стремглав, бросилась к мистеру Мэтьюсу. Я проскользнул за ее стол и одним пальцем быстро напечатал «Это вам, дорогая». Затем оставил очки на пишущей машинке и быстро двинулся по направлению к Кадиллаку. «У Эдди наверняка будет удар. По-моему, это хорошо. Пусть немного поволнуется. Я получил то, что хотел. Кроме того, я встряхнул секретаршу. Она больше не выглядела скучающей. Это мой принцип — никогда не оставлять никого скучающим. Никто не знает, что будет потом. С Луисом Моррисом я встретился в 5:30. Он все еще жил в квартире на Вулфорд-Арм, Гарвардский бульвар. И если он сохранил свои привычки, то должен был как раз подниматься с постели. Я был прав и в том, и в другом. Он выглянул из-за двери и сонно заморгал, увидев меня. «Шелл», — пробормотал Луис, — «в чем дело? Разве ты еще не лег спать?» «Конечно, но я уже встал полдня назад». «Ужасно», — проговорил он, — «ужасно. Входи, если хочешь». Он открыл дверь, и я вошел. От него несло перегаром. «Что ты, черт возьми, пил вчера вечером?» — скривившись, спросил я. Он покачал взъерошенной черноволосой головой. Тугие вьющиеся пряди волос упали на его белый лоб. — Если бы я только знал! Я просто умираю! Он облизал губы. — Больше никогда, клянусь, никогда, никогда больше! Входи в спальню! — А все же что привело тебя в мою покойницкую? — Мне нужна кое-какая информация, Луис, и она нужна мне немедленно. Это относится к делу, которым я занимаюсь. Думаю, ты не введешь меня в заблуждение. — Верно, Шелл. Ты единственный детектив из частных или нечастных, кто однажды дал мне шанс. Я мог попасть в настоящую беду с этими вооруженными бандитами, если бы ты не вразумил меня. Спрашивай, что тебя интересует, я отвечу. «Покер на прошлой неделе», — сказал я. «Большие ставки. Я слышал, ты принимал в этом участие». «Что значит принимал участие?» «Я и сейчас принимаю. Я проиграл $700». «Что может быть важнее того, что я проиграл $700?» — недовольно проговорил он. Застонав, Луис снова повалился в постель и сунул себе под голову две подушки. Это был красивый, рослый парень примерно моего возраста. Сейчас он был бледен и явно страдал от перепоя. Я ему искренне сочувствовал. «А кто еще участвовал в игре?» — поинтересовался я. «Подожди. Мори Гатс, Пит Сэндерс, Бинни, Ленни Крофтс некоторое время, но он быстро смотался. Потом были Эдди Кэш и Хими Блинс. Он снова пересчитал всех по пальцам. Да, это все. Кто-нибудь еще ушел раньше? Нет, пока игра не подошла к концу. Это было примерно в час тридцать ночи. Он зевнул и с любопытством уставился на меня. А что происходит? Почему ты этим интересуешься? Разве играть в покер теперь противозаконно? Ты уверен, что никто не ушел раньше? Это может иметь большое значение, — повторил я свой вопрос. Уверен. Я с удовольствием плюнул бы в глаза тому, кто сделал бы это. Оставить меня с 700-долларовым проигрышем. А Кэш был там все время? Точно, Кэш был там. Все семеро были на месте. Слушай, что за каша заваривается? Полицейские уже задавали мне те же самые вопросы, пели то же самое о Кэше. Ну ладно, скажу тебе по секрету, Луис. Одного парня слегка пристукнули. Я проверяю некоторые алиби. «Но я-то ведь в этом не замешан, нет?» — встревожился Моррис. «Нет, ты в порядке, Луис. Ты ведь никого не сбил и не пристукнул, правда?» «Конечно. Трех или четырех. Я забыл, сколько. Я имею в виду в прошлую среду ночью», — уточнил я. Я заставил себя рассмеяться. «Окей, я никому не скажу. И забудь, Луис, что я был здесь». «Я уже забыл», — понимающе кивнул он и улыбнулся. Я поблагодарил его и посоветовал спать по ночам, как все люди. Снаружи я прислонился к двери и тихо, с большим чувством, выругался. Глава 12. Первое, что я сделал, вернувшись домой, — это снял вонючую черную одежду. В темно-коричневом халате я сразу почувствовал себя лучше, даже респектабельнее. Вторым моим шагом было позвонить в экзаменер. Нет, репортер Келли, насколько им известно, не возвращался, и они не знают, где он. Я позвонил в отель, где жил Келли. Подошла миссис Келли. — Это снова мистер Скотт, миссис Келли. Я говорил с вами сегодня утром. Ваш муж появился? — Хелло, мистер Скотт. Нет, обычно он не возвращается раньше семи, иногда позже. Женщина замолчала, а затем тихо добавила. — Как прошлой ночью. — А что, было что-то очень важное? — Не думаю. Я ждал, что сегодня он свяжется со мной. Мне надо поговорить с ним. Меня долго не было дома, и он мог звонить, но не застать меня. Я подумал, что он, может быть, попросил вас передать мне что-то. Нет, муж звонил около трех и предупредил, что может запоздать к обеду. Это все. Если он позвонит снова, я скажу, что вы его спрашивали, мистер Скотт. Очень хорошо. Спасибо. Просто передайте ему, что я звонил. Я положил трубку и в задумчивости смотрел на нее не меньше минуты. Затем пожал плечами и взял телефонную книгу. Я нашел «Дракон Флеминг» на «Гранд Мерси Плейс», а сразу под этим «Дракон Сара», бульвар «Норт Плимут». Я позвонил красотке. После десятка гудков я посчитал их, она взяла трубку. — Да, — промурлыкала сестра дракона. — Кто это? — Это Шел Скотт. — отрекомендовался я. Она шумно задышала в трубку. — О, я помню, красивый блондин. — Да, это я. Вы меня точно описали. Я самодовольно усмехнулся. — Пожалуйста, побыстрее, — продолжила она. Впрочем, как мне показалось, не слишком нетерпеливо. — Что вам нужно? Я вся мокрая, принимала душ. — О, простите, я постараюсь побыстрее, — понимающе откликнулся я. — Да нет, все в порядке, Шел, я пошутила. Кроме того, я стою на полотенце. — Послушайте, я хочу вас увидеть, — проговорил я. Девушка рассмеялась. — Ах, шалун, — сказала модель, — настоящий шалунишка. — Я не имел в виду сию минуту, — сердито буркнул я. — Я имел в виду попозже, сегодня вечером. — Я разочарована, — капризно заявила она. — Что значит «попозже»? — Ну, скажем, через час. — Я хочу с вами поговорить. — Хорошо, приезжайте к 7:30. Мы сможем поговорить за ужином. — Я ничего не говорил об ужине? — мисс Дракон, — уточнил я. — Знаю, вы везете меня ужинать. Это цена разговора со мной. — А разговор с вами стоит моих затрат? — пошутил я. — Подождите и увидите, мистер Скотт, и зовите меня Сара. Когда меня называют мисс Дракон, это уменьшает мое желание разговаривать. — Окей, Сара. 7:30. — До встречи, Шел. Я повесил трубку. Моя ладонь оставила на трубке влажный след. Я не мог этого понять. так, — в недоумении сказал я себе. Я принял душ и надел свой любимый костюм, надеясь таким образом скрасить послеобеденные переживания. Сразу почувствую себя гораздо лучше, я отправился в кухоньку и смешал себе напиток. После этого я почувствовал себя еще лучше. Когда Сара Дракон открыла дверь, мне снова пришло на память сравнение с черной пантерой. На ней было облегающее черное платье из синтетического джерси. Оно обтягивало ее фигуру, словно вторая кожа. Фасон платья был очень простым, без всякой отделки, только с золотым поясочком, перехватывающим ее тонкую талию. Красивый вырез каре, достаточно глубокий, дразнил, но в то же время не был вызывающим. Из носочков золотых туфелек на высоких каблуках выглядывали ногти карминного цвета. Благодаря этим каблучкам ее собранные наверх волосы оказывались примерно на уровне моего подбородка. Хочу отметить еще ее загадочные зеленые глаза, обрамленные длинными ресницами, и маленький пухлый алый рот. С белых мочек изящных ушек девушки свисали длинные, тоже зеленые, серьги. Я остановил взгляд на ее длинном до щиколоток платье. «Боюсь, что я не одет для официального ужина», — заметил я. «Это не имеет значения, Шел», — заявила Сара. «Я хочу сказать для того места, куда мы пойдем, если ты позволишь мне его выбрать». «Можно, Шел?» Она продолжала держать дверь открытой. «Конечно, назовите то, что вам хочется, и вы это получите». Я вошел и сел на позолоченный стул слева от двери. На блестящем черном столе, на серебряном подносе с гравированным рисунком стояли два сосуда со спиртным. Зеленоватая жидкость светилась в хрустальных бокалах на тонких ножках. Сара взяла поднос и предложила мне бокал. — Хорошо, что ты пришел вовремя. Я уже приготовила нам выпить, — проговорила девушка. Она взяла другой бокал и повернулась ко мне, подняв его высоко над головой. — Я надела это платье только потому, что мне кажется, оно мне идет. — Верно? — Вы хорошо смотритесь, Сара. Выглядите просто опасной. Мое высказывание ей явно понравилось. Улыбка раздвинула ее губы, показав белые зубки, а зеленые глаза таинственно сверкнули из-под густых ресниц. Сара все время позировала и выглядела как фантастический персонаж Эдгара По или Сирена из поэтических грез Бодлера. Должен признаться, что, с одной стороны, она меня отталкивала, но одновременно как бы гипнотизировала, зачаровывала. — Попробуй мой напиток, — проворковала девушка. Я сделал маленький глоток. Странная жидкость, напоминавшая лакрицу и амброзию, пролилась в мое горло. Было приятно. — Где вы это взяли, Сара? — Это не анисовая, а настоящая водка, — пояснила она. — Интересно, я никогда такого не пил. В ней явно присутствуют наркотические вещества. — А это ведь запрещено законом, — добавил я. — Насколько я понимаю, это возбуждающий напиток. Но он ведь нравится тебе, правда? Мой приятель контрабандой привез эту бутылку из Испании. Для меня. Она хранилась у меня почти 2 года, — продолжила свое объяснение сестра дракона. Я удивленно поднял брови, а она ласково подчеркнула. Я угощаю ею только избранных и... — В особых случаях, Шел. Я ничего не ответил, но все же был польщен. Я внимательно оглядел комнату. В первый раз. Внимательно. — Мне нравится ваша комната, Сара. Она необычная, но мне она нравится. Я надеялась, что тебе понравится. Впрочем, нравится она кому-то или нет, она моя. Я обставила ее не по каталогу. Пожалуй, лучше всего комнату Сары можно описать так. Она не была в полном смысле слова современной и, безусловно, не была провинциальной. Это не был стиль Людовика XV или что-то в этом роде. Я думаю, это был в основном стиль самой Сары. Я сидел в глубоком золоченом кресле слева от двери. С этого места мне было хорошо видно. Я обратил внимание на оригинальную форму стола в виде параллелограмма, придвинутого к стене. Острый угол стола смотрел в комнату. На полу лежал толстый, с длинным ворсом, черный, как волосы Сары, ковер. Кроме этого, в комнате был еще один предмет мебели. Да, только один. Огромный, угловой, причудливой формы диван. Таких мне до сих пор не приходилось видеть. Занимая почти все пространство от стены до стены, он стоял спинкой к двери. Большие треугольные валики по обе стороны дивана напоминали черные острые крылья. Диван тоже был черным, под цвет ковра под ним. Только две подушки, небрежно брошенные посреди дивана, оживляли картину. Они были кремовые. Да еще лежавшая перед диваном белая медвежья шкура, вонзившая длинные блестящие когти в черный ворс ковра. Все это вместе взятое производило потрясающее впечатление. Помещение мягко освещалось флуоресцентными светильниками, спрятанными где-то в стене и на потолке. Комната была обставлена странными, причудливой формы предметами, которые подводили вас к самому странному и поразительному. Они направляли ваш взгляд на картину. Она висела на стене прямо напротив дивана и была огромной, занимала место от потолка до самого пола. Выполненная маслом толстыми, тяжелыми цветными пятнами и мазками, это была даже не картина, а фрагмент, вырванный из какого-то кошмара. Вопль, схваченный красками. Она доминировала надо всем, заполняя комнату и оттесняя все остальное, делая его незначительным. Вначале мне показалось, что полотно сплошь красное. Зияющие бронзовые мазки и красные полосы смотрелись на картине словно кровавые раны. Однако там присутствовали также мазки ярко-зеленого и мрачные пятна черного цветов. Например, в верхней части картины расползалось большое черное пятно. Вся вещь производила сумасшедшее впечатление. В ней не было никакого смысла, но все же присутствовал какой-то ритм, какое-то мистическое движение. Такой была эта комната. Я не мог бы в ней жить, но она каким-то образом притягивала. Это действительно была комната Сары. «Обратите частичку своего внимания на меня», — сказала, наконец, хозяйка. «Я любуюсь вашей комнатой», — улыбнулся я. «Она странная. Я никогда не видел ничего подобного. А что вы скажете о картине? Нравится? Не знаю. Откуда она взялась?» «Не взялась. Это моя картина. Я ее нарисовала. Я не знал, что вы рисуете. Я посмотрел на девушку с любопытством. Вообще-то я не рисую, но ее я нарисовала. Мне просто захотелось». Это, конечно, не настоящая живопись и не модернизм, вообще не знаю. Она приблизилась ко мне и взяла мою руку. «Иди сюда, возьми этот возбуждающий напиток». Она подвела меня к огромному дивану и заставила сесть. Диван был поразительно удобным. Я заметил, что задняя лапа медвежьей шкуры прижата диваном, будто медведь попал в капкан. Сара подошла к картине и потянула за тонкий шнурок, свисавший сбоку. В небольшом хромированном светильнике зажегся свет. Она вернулась и села рядом со мной. Мы сидели рядом. Меня охватили странные жутковатые ощущения. Я сделал глоток из своего бокала, вдохнул аромат напитка и уставился на матовую мешанину цветов на картине. — Ты представляешь себе, как я назвала ее? — услышал я голос Сары. Я покачал головой, не отрывая глаз от спутанных красок. Ну, по-настоящему у нее нет названия, но я называю ее автопортрет. Почему, удивился я? Потому что мне кажется, что с тех пор, как я начала ее писать, она живет, растет и развивается вместе со мной. Я ее все время продолжаю. Когда со мной что-то случается или когда у меня просто возникает желание, я дополняю ее. Она еще не закончена и никогда не будет закончена. Девушка посмотрела на меня, немного отодвинувшись и прищурив свои зеленые глаза. «Понимаешь, я начала ее, когда мне было 18, и вожусь с ней уже 5 лет. В общем, картина, конечно, ужасная. Такое произведение не должно иметь названия». Глаза ее загорелись. «А что мы так серьезно себя ведем? Пожалуй, я нарисую еще что-нибудь, когда ты привезешь меня сегодня вечером домой. Добавлю что-нибудь символическое». «Что именно?» полюбопытствовал я. «Откуда я знаю?» Она улыбнулась и искоса взглянула на меня. «Ты ведь еще не проводил меня домой. И никогда не проводишь, если мы не сдвинемся с места. Я почти допил свой бокал, так что, проглотив последние капли, вернул ей его. Напиток приятно разлился теплом в моем желудке». Место, которое она выбрала, находилось на Ла Бриа. И когда я припарковал свой кадиллак, Было уже почти 8:30. Это небольшое здание находилось близко от шоссе возле Бангар-стрит. Сверкающая неоновая вывеска гласила «Местечко». Сара взяла меня под руку, и мы вошли. Заведение представляло собой маленький интимный ресторанчик, и я не увидел ни одной знакомой души. Все здесь выглядело как место сборища алкоголиков, нимфоманок и маньяков. Сара, казалось, знала абсолютно всех. Парни в джинсах и спортивных рубашках, девушки в вечерних платьях, куколки в коротеньких носочках. Все здоровались с ней, и она называла большинство из них кличками. Оркестрик из пяти инструментов исполнял нежную музыку. Мы выбрали свободный столик в одном из самых укромных уголков. — Похоже, тебе здесь все знакомо, — констатировал я. — Да, это мое любимое местечко. Девушка улыбнулась. — Здесь можно встретить таких интересных людей. Я огляделся. — Да, верю. За соседним столиком сидели, тесно прижавшись друг к другу, высокий блондин с остроконечной бородкой и черноволосый мужчина пониже. Низенький накрыл руку соседа своей рукой, нежно поглаживал ее и говорил что-то серьезное на ухо блондину. Казалось, блондин скучает. Коротышка наклонился и нежно поцеловал блондина в щеку. Я повернулся к Саре. Она все это видела и наблюдала за мной со странной улыбкой на губах. Но на лбу у нее залегла морщинка. — Везет же некоторым парням, — спокойно сказал я. Она откинула голову и громко засмеялась. — Спасибо, Шел. Благодушно заметила она. — Я боялась, что ты можешь взбеситься. — Нет, я выдержанный. Она сморщила нос и, перегнувшись через стол, погладила мою руку. — Теперь поцелуй меня в щеку, — шутливо скомандовал я. Она на это ничего не ответила, просто оставила свою руку спокойно покоиться на моей и посмотрела на меня своими зелеными глазами. Ее сжатые губы вздрагивали. — Ты странная, очень странное существо, Сара, — задумчиво проговорил я. Девушка потупилась и стала рассматривать скатерть. — Вероятно, да. Вчера вечером, например. — Что ты думала, вонзая в мою шею свои красные коготки? Ее лицо приняло неопределенное выражение. — Просто мне так захотелось. Никаких извинений. Просто констатация факта. Я не заметил, как к нам подошел официант. — Что вам, детки? — проревел он прямо мне в ухо. — Что тебе, детка? — точно так же обратился я к Саре. — Это будет либо бифштекс, либо креветки. Можно выбирать. Здесь больше ничего нет. — И это все? — она кивнула. — Тогда бифштекс, — распорядился я. — Два бифштекса, причем с кровью. — уточнила она. — Нам подали красные недожаренные бифштексы. — Вернемся ко вчерашнему вечеру, Сара. Перед тем, как меня впихнули в комнату, ты уже давно там была? Сестра дракона кивнула, продолжая жевать бифштекс. — Ну и тебе не было противно? — Не очень. Я присутствовала, когда все началось, и оставалась до самого конца. Мне это не понравилось, но и не вызвало отвращения. Понимаешь, Шел, я не ангел. Я плохая. Меня считают аморальной и злой. И, может быть, я действительно такая? Я не пытаюсь никого обманывать. Она улыбнулась, как шаловливый ребенок, пойманный в момент, когда он потихоньку лакомился джемом. Иногда я могу быть и очень забавной. Понизив голос, Сара прошептала сквозь зубы. — Очень забавный. — Послушай, Сирена, — строго сказал я, — я ведь привез тебя сюда, чтобы допросить, понимаешь? Она надулась. — Я знаю, что такое допрос. Мне очень жаль. — Ладно, допрашивай, Шел. Но сначала я все же хочу доесть мой бифштекс, пока он не остыл. Я наблюдал за ней, пока она расправлялась с куском мяса. И вдруг, глянув на меня из-под лобья, она заявила. — Я тебя из-под земли достану, мистер Шелдон Скотт. Это честное предупреждение. Некоторое время мы болтали обо всем, кроме погоды. Тогда же покончили с бифштексами, и нам принесли высокие стаканы, я спросил. — Тебе известно, какую игру вели против твоего брата Зеркл и Брукс? Она кивнула. — Не думаю, что Зеркл что-либо утаил. Я все слышала.